Глава 403. Винный погреб. «По размеру должно подойти», — сказала она, раскладывая одежду на шелковом покрывале кровати. Голос ее был тихим, будто она боялась разбудить призраков, населявших этот замок. «Хозяева замка были высокими, людьми». «А моя одежда?» — спросил я, с трудом натягивая рубаху. Каждое движение отдавалось тупой болью, будто мышцы мои, долгое время бывшие в бездействии, теперь протестовали против любого усилия. Я ощущал себя нелепой заводной куклой, чей механизм проржавел. Даже руны исцеления и живой плоти только немного облегчили состояние. «Вашу одежду нужно вычистить и починить», — ответила Лина, старательно отводя взгляд в сторону на гобелен с изображением единорога, пронзенного копьем. «Или выбросить. На ней слишком много крови и дыр». Камзол сел как влитой. Словно его шили по моим меркам, снятым во сне невидимым портным. Я ощущал себя нелепо, ряженным в эту чужую непривычную одежду. Но это было несравненно лучше, чем лежать нагим в чужой постели. «Мне нужно найти Чора и Локи», — сказал я, стараясь придать голосу прежнюю командирскую уверенность. «Ты не поможешь мне отыскать винный погреб? Он непременно должен быть где-то здесь». Лина снова кивнула. И, подхватив со стола тяжелый бронзовый фонарь на солнце камни, она повела меня по бесконечным гулким коридорам замка. Мы спускались все ниже и ниже, по узкой, вытертой веками каменной лестнице, спирально уходящей в самые недра этой цитадели. Воздух становился холоднее, пах сладковато-пряным и винным. Из-за очередного поворота уже доносился приглушенный смех и глухие раскатистые голоса. За тяжелой, окованной железом дверью из камня дерева мы обнаружили сцену, достойную кисти фламандского мастера эпохи Возрождения. В огромном сводчатом погребе, освещенном десятками оплывших свечей, за длинным столом сидела компания, весело и шумно поглощавшая вино. Вот Локи, который, несмотря на изрядную степень опьянения, умудрялся держать в каждой руке по пузатой бутылке. Вот Чор, с блаженным видом раскуривавший свою любимую трубку из мореного корня кхеры. Вот лысый сержант Броган, чья голова блестела в свете свечей, как начищенный шлем. И генерал Вандеркилл. «А вот и он!» — воскликнул Локи, заметив меня первым. «Наш герой! На ловца и зверь бежит!» Генерал Вандеркилл медленно поднялся. Его изможденное, покрытое сетью морщин лицо, расплылось в широкой искренней улыбке. Он был одет в потрёпанный, но безукоризненно чистый красный мундир старшего офицера легиона. «Кир! А я уж начал думать, что ты предпочитаешь нежиться в постели, нежели праздновать победу со старыми друзьями!» — воскликнул он, протягивая мне широкую мозолистую руку. «Генерал!» — прохрипел я, едва не задушенный в его объятиях. Тепло живого человеческого прикосновения обожгло меня, напомнив, что и я сам, кажется, еще жив. «Не генерал!» — мягко поправил он меня, не выпуская моей руки. «Просто Вандеркилл. Витор. Генерал умер в кровавой пустоши и проклятых казематах девяти башен. Остался только старый легионер, которому ты вернул свободу». «Присоединяйся, босс!» Чор махнул мозолистой рукой, указывая на свободное место рядом с собой. «У нас тут целый кладезь винных запасов. Локи утверждает, что это лучшее вино за последние 5 больших циклов. 7!» Авторитетно поправил Локи, громко икнул и отхлебнул прямо из горлышка. «Это не просто вино, дружище. Это эликсир жизни для таких битых, как мы». «Это ничего, Анжей», — ответил я. «За одного битого 2 небитых дают». И опустился на тяжелую дубовую скамью между Броганом и Камачом. Сержант молчал. Он лишь протянул мне тяжелую глиняную кружку, наполненную темно-рубиновой, почти черной жидкостью. «Выпей, командир», — сказал он обычным хриплым прокуренным голосом. «Поможет на время отпустить себя, отпустить и забыть». Я сделал большой глоток. Вино было крепким, терпким, с нотками дубовой бочки и неуловимым цветочно-ягодным ароматом. Оно обожгло горло и огненной волной прокатилось по телу, разгоняя ледяную апатию. «Спасибо», — произнес я и снова уткнулся носом в кружку. «Нет, Кир, это тебе спасибо. Ты спас нас, всех нас», — покачал головой Вандеркилл, усаживаясь напротив. Я поднял взгляд. Где-то там, высоко наверху, в одной из этих 9 башен, Ами начинала новую жизнь для своего народа. А здесь, в этом сыром, пахнущем вином погребе, мы пели за тех, кого уже нет, и пытались похоронить прошлое. Чор, отодвинув в сторону пустые бутылки, деловито нарезал тонкими ломтиками копченый окорок додо и раскладывал на деревянном блюде куски таурьего сыра. Даже Лина, примостившаяся в самом темном уголке, тихо как ушастый попрыгун, уже не выглядела такой напуганной. Ей тоже налили в кружку вина, и щеки ее раскраснелись, а на губах играла робкая улыбка. «Вот мой сыр!» – вещал тем временем Локи, тыча пальцем в творение Чура. «Был всем сырам сыр, а это, простите, какое-то недоразумение с дырками!» Я прервал его пространные гастрономические рассуждения. «Как так вышло, что вы попали в плен? Расскажите!» Броган тяжело вздохнул, отставил кружку и ожесточенно потер переносицу. «После того, как ты улетел, командир, все дела пошли из рук вон плохо». «Хуже?» «Мы дрались с ургами и даже выиграли несколько больших сражений. В основном из-за того, что сами выбирали поле боя. Все благодаря тактическому гению генерала». Вандеркилл скромно потупился, изучая трещины на столешнице, но промолчал. «И мы бы удержали эту живую лавину», — продолжал Броган, и в голосе его звучал металл. «Если бы нам продолжали присылать пополнение, боеприпасы, провиант, технику». «И как все было?» «Да как? Мы выиграли 3 значимых сражения, но генеральную битву уже не потянули. Легион вышел на поле боя изрядно потрепанным. В некоторых центуриях едва ли насчитывалась половина легионеров от штатного состава. Но даже так, если считать по совокупным потерям, за одного убитого наши враги заплатили 20, а то и 30 трупами своих воинов. В конце все восходящие легиона, кто еще мог стоять на ногах, под личным командованием генерала, предприняли отчаянный прорыв к ставке уркского командующего. Но нас было слишком мало. Многих потеряли, а цели так и не достигли. После этого генерал отдал приказ отступать», – закончил Броган. «Что шло вразрез с прямым приказом из столицы, ни шагу назад». «Да, я нарушил приказ», – спокойно подтвердил Витор Вандеркилл, поднимая на меня свой ясный взгляд. «Но если бы мы тогда не отошли, то потеряли бы вообще всех. От нашего славного легиона не осталось бы ни одного легионера». «Я и не думал вас осуждать», – кивнул я. «Напротив, все, что я знаю о вас, ваша репутация говорит об обратном. Но я не понимаю, почему вам были отданы такие самоубийственные приказы? Почему вас лишили снабжения?» Броган зло усмехнулся в свои пышные усы. Генерал ответил вместо него, и голос его был исполнен бесконечной усталости. «Потому что нас с полковником Вандеркронком записали в сторонники Магды Стерн». «Ну, насколько мне известно», – осторожно произнес я. «Полковник Вандеркронк был верен присяге и действительно поддержал императрицу. Иначе для Магды все было бы кончено еще тогда, в Аркадонской западне. По нему все верно. Он сторонник дома Стерн, а вы?» Генерал Вандеркилл криво усмехнулся. «А я, Кир, просто старый легионер. Но это уже не имеет значения. Знаешь, в чем главная ирония? В том, что тебя самого теперь могут обвинить в разбойничьем налете на владение благородного дома Вандербас. А зная нашу нынешнюю власть, я в этом нисколько не сомневаюсь». Эта новость ударила меня под дых сильнее, чем яд фии. Мое спасение легионеров, моя победа, формально может квалифицироваться как преступление. «Но я действовал в рамках традиций», – возразил я, чувствуя, как внутри закипает холодная ярость. «Я убил 2 восходящих по священному праву Фиантара, по так любимому во всем единстве праву сильного. Фия так и вовсе сама напала на меня. И ей, и Кесу я предлагал разойтись миром». Генерал сочувственно покачал головой.